Глава 28. Аня. За спиной хлопнула стальная решетчатая дверь, прежде чем Блас потянул меня по коридору дальше, в противоположную сторону от той, куда ушел Тео. Но я и тогда не сопротивлялась. Мне вообще до странного стало все равно, что теперь со мной будет. Убьют, наверное, но да ладно. В какой-то мере я заслужила, несмотря на то, что покушение как таковое не удалось. А значит, я могу повторить свою попытку. И это еще один пункт к тому, чтобы не оставлять меня в живых. Во мне даже волна своеобразного интереса поднялась по поводу формы моего истязания за свершённое. Плети, удушение, повешение, вручную голову свернут или тем же ножом сердце проткнут. Да без разницы, пусть только это будет быстро. А пришли мы в очередную камеру все того же тюремного блока. Или не совсем камеру. Судя по белому кафелю на стенах и полу, вкупе со скудной обстановкой в виде стеклянных стеллажей и медицинского кресла по центру, в какой-то медотсек, похожий на прививочную в наших поликлиниках. Правда, кресло здесь было особенное, с ремешками для рук и ног и захватом для головы, чтобы не отвернулось. Кажется, все мои догадки о наказании были неверны. Мне попросту решили сделать эвтаназию, то бишь усыпить с помощью специального препарата. Мило, очень мило. И впрямь, быстро и безболезненно. И страшно, до безумия. Одно дело думать, другое — оказаться на краю гибели. На том подоконнике я хотя бы контролировала себя и могла остановить, а тут... Нет, не убить они меня решили. Стоило приблизиться к креслу, как я заметила за ним ведро с углями, а в нем чугунную палку. Несложно догадаться, для чего. Лучше бы и впрямь усыпили. «Ну, не надо», — попятилась на выход из помещения. «Я не хочу», — добавила уже громче, дергая руку в попытке избавиться от хватки Бласа. Попытка не удалась. Наоборот, Блас подтянул меня к себе вплотную, а затем одним ловким движением закинул на это чёртово кресло. «Нет», — попыталась тут же соскочить с него. «Я не хочу». «Конечно, оборотень меня вновь проигнорировал». Быстро пристегнул ремнями, что не пошевелится. «Не надо. Блас, лучше убей в самом деле». И на русском, и на английском повторила. Бесполезно. Все с тем же прежним безразличием Блас взялся за стерильную салфетку, смочил ее в спирту, а затем принялся очищать мою кожу в районе надплечья с той стороны, где находились зажившие ранки от укуса Тео. Сперва им, затем еще чем-то. Вторым раствором он водил куда дольше, пока меня все больше накрывало паникой. Ну и что, что сама когда-то чуть не согласилась на это дело, потом же отказалась? «Блас, не надо», — упрашивала я мужчину самым жалостливым тоном, на какой была способна. «Лучше просто убей, только не ставь мне это. Ну, Блас, ну, пожалуйста». Уже откровенно разрыдалась. Серый волк на мои слезы только губы поджал и отвернулся. Правда, если я думала, что смогла пробить в нем суровую броню и вызвать сочувствие, то ошиблась. Отвернулся от меня он лишь за тем, чтобы вынуть из углей кочергу с гербом семьи Вега на ее конце. «Нет», — выдохнула, предприняв новую попытку освободиться от пут. «Хотя бы руки, а там, может, и все остальное получится». И ничего у меня не получилось. Ни руки, ни ноги, ни голову отвернуть. Только зажмуриться, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Зажмуриться, приготовившись к боли, и растерянно замереть, не ощутив ее. Вообще, прикосновение раскаленного металла едва осязало. Значит, не просто так чем-то мазал так долго кожу. Обезболивающее нанес. Что ж, спасибо и на этом. Или нет. Потому что после того, как процедура была завершена, а место ожога замазано какой-то странно пахнущей мазью и заклеено квадратной повязкой, а я была отпущена, мы снова куда-то пошли. На этот раз Блас привел меня во вполне себе жилую комнату. Судя по обстановке и висящим на стуле мужским вещам, его. Втолкнул внутрь, вошел сам, затем за нашими спинами послышался щелчок запертого замка. Я настороженно замерла по центру, обернувшись к нему лицом в ожидании дальнейшего. Не просто же так он меня привел к себе. Так мы и замерли. Напротив, друг друга, глядя. Я с испугом, он с непонятными мне эмоциями. Но то сперва. А затем мужчина шагнул ближе. Незаметным движением перетек с одного места на другое. и мне пришлось призвать всю свою выдержку, чтобы не шарахнуться от него прочь и не спровоцировать его зверя на нападение. Хотя то давалось с большим трудом, особенно когда Блас поднял руку и коснулся узла на здоровом плече. А затем простыня с меня стала соскальзывать на пол. Едва удержала ткань в районе груди. Так внезапно и быстро все произошло. А еще «Не надо!» — попросила, зажмурившись. До меня, наконец, дошло в полной мере, что сотворил желтоглазый. Не просто отказался и решил наказать за содеянное. Он поступил гораздо хуже. Отдал меня другому мужчине. Передал право владения мной, как какой-то вещью. Не зря же заклеймил. Сам говорил, что с рабынями не спит. С ними спят все остальные. Вот кто я для Тео Вега. Вещь. И всегда ею была. Все остальное — плод моего воображения. Не было ничего особенного между нами, как мне казалось. Просто сделка. Просто хозяин и рабыня, которая перешла в собственность другому, как только провинилась, пусть даже не по собственной воле. И никакого мне возвращения домой. Никогда. Лучше бы ты и впрямь меня убил, Тео Вега. И то было бы не так больно. А теперь... Руки я опустила, позволив простыне упасть таки на пол. Так и застыла, с опущенными руками и головой, обнаженная под внимательным серым взором. Этого ты добивался, Тео. Этого хотел для меня. Мести, пустив по чужим рукам. И если раньше мне казалось, что лучше смерть, то теперь... Нет, я не умру, выживу. Всем им назло, и даже, пожалуй, действительно постараюсь получить удовольствие. И очень надеюсь, что желтоглазому потом об этом кто-нибудь обязательно расскажет во всех подробностях. А еще лучше... «Камеры есть?» — это я спросила. Еще вчера я бы ужаснулась только от подобной мысли. А сегодня... Обещала ведь, что пришлю ему запись со своими феерическими оргазмами с другим. Вот, пусть наслаждается, и я буду. О том, насколько это унизительно, глупо и истерично, я подумаю потом. Сейчас же... Блас раздраженно выдохнул, после чего шагнул в сторону незамеченной мной ранее двери, открыл ее и кивнул в виднеющийся проем. Одарила его настороженным взглядом, но послушно прошла в указанном направлении. Оказалось, что серый волк звал меня помыться. По крайней мере, ничем иным я приглашение в небольшое сквозное, соединенное с еще одной комнатой помещения с душевой, туалетом и двумя раковинами объяснить не могла. Что ж, разумно. От меня наверняка воняет. Все же 5 дней провела в камере без гигиены. Поэтому воспользовалась предложенным в полной мере, пусть и под внимательным взглядом Бласа, прям как в начале, когда его только приставили за мной. Так странно. Прошло всего ничего, а по ощущениям, будто целую жизнь прожила, с которой теперь не знала, что делать дальше. Если по приходу я готова была мстить желтоглазому, то за время мытья все эти дурные мысли смыло из разума. Как не было. И, переступая порог душевой и остальную часть ванной комнаты, я с ужасом ждала, что будет дальше. Тем удивительнее стало, когда Блас протянул мне большое полотенце, в которое я смогла обернуться от груди до колен, а затем еще и футболку с шортами дал. Все новое, бирки, и те при мне оторвал. Хм, не то чтоб я против, но это показалось еще более странным, что не дал ничего, где бы его запах был более явным. Хотя о чем это я? Если я всего лишь рабыня теперь, как все остальные, то и метить меня ни к чему подобным образом. Как надоем, отдаст другому. Черт, нет, нужно определенно что-то придумать. Так жить я точно не смогу и не буду, что бы ни думала совсем недавно. Но вот вопрос — что? Блас тем временем, пока я размышляла, переодеваясь и по возможности подсушивая волосы, тоже о чем-то размышлял, уставившись прямо перед собой. Когда же я закончила, все так же молча развернулся и направился на выход из спальни, оставив дверь открытой. Своего рода приглашение следовать за ним? Ну, ладно. Идти под многочисленными взглядами других, когда еще недавно делала то же самое в обществе желтоглазого, было не очень уютно. Особенно теперь, когда широкий ворот мужской футболки не скрывал вид на повязку. Да и наверняка все уже в курсе происходящего. И я, честно, ждала возможных насмешек или других издевательств. У нас бы непременно воспользовались возможностью унизить того, кто оказался в сложной ситуации, растоптать окончательно. Но оборотни... Все-таки они удивительные. Хмурились, уходили с пути, провожали пристальными взглядами, но ни у одного из них на лице я не заметила и намека на обвинение в мой адрес. А может, они все просто лучше притворялись или попросту опасались вызвать гнев Бласа. Не зря. Тот, как только мы вышли на улицу, ухватил меня за локоть и заставил идти непосредственно рядом с ним. Я даже несколько расслабилась, да и оказаться под солнцем после пятидневного холода и сумрака оказалось настоящим блаженством. Я шла, прикрыв глаза в удовольствии и улыбаясь, не заботясь о том, как это смотрится со стороны. Наверное, выглядела как блаженная, но да ладно. Я просто наслаждалась теплом дневного светила и не скрывала этого. Даже не сразу поняла, что Блас сбавил шаг, растягивая для меня эти мгновения. А когда поняла, смутилась. Пусть он на меня и не смотрел, но все равно стало неловко. Хотя не в собственном поведении дело, в самом Бласе. Как всегда, угрюмый и молчаливый, но при этом внимательный к мелочам и в чем-то даже заботливый. Странное сочетание на самом деле, как по мне. Хотя я раньше так и о желтоглазом думала. Как подумала, так и оборвала себя. Нет, его вспоминать лучше не стоит. Еще явится не к добру, а я совсем не готова морально к новой встрече с ним. Вообще не уверена, что буду хоть когда-нибудь готова. Как вообще мне теперь жить в этом месте? Этим вопросом я задавалась весь наш оставшийся путь. А пришли мы в знакомую столовую. Народа здесь почти не было. Всего три оборотня, и все трое даже внимания на нас не обратили. Блас провел и усадил меня за дальний столик, после чего, одарив предупреждающим взглядом, отошел к раздаточному окну. Ненадолго. Вернулся почти сразу. А еще через пару минут одна из работниц кухни принесла нам заставленный тарелками поднос. Судя по количеству блюд и их содержимому, наступило время обеда. Правда, ела исключительно я одна. Блас просто сидел рядом и опять задумчиво смотрел перед собой. Я уже съела первое, а он так до сих пор и не моргнул даже. И я не выдержала. «Что будет дальше?» Оборотень не сразу, но перевел на меня свой внимательный взор. И я опять удивилась тому, насколько же он глубок и напоминает острую сталь, подобно тому ножу. Плохое сравнение, вызывающее кучу ненужных ассоциаций, где я опять убиваю желтоглазого. Аж дышать трудно стало. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы не поддаться пробудившейся панике. Как бы я ни злилась и не обижалась на Тео, это не изменит того, что я для него опасна. Даже сейчас, на расстоянии. Кто знает, кому еще известны кодовые фразы, способные активировать темную половину моей души, и что еще я могу натворить под ее влиянием. Вот и отвела от мужчины свой взгляд поскорее, чтобы он не увидел в его глубине ничего такого, и вообще постаралась больше не смотреть в его глаза, так напоминающие орудие убийства. Но вопросительно вздернутую вверх бровь заметить успела. «Он отдал меня тебе», — пояснила, тщательно подбирая слова и складывая их в предложение на английском. «Что ты хочешь?» Замолчала, не договорив. Совсем другое ведь значение вкладывала в свой вопрос, нежели получалось, и подходящее слово, как назло, не находилось в закромах памяти, хотя Блас все равно ответил. «Ты будешь жить». «Понятно, что ничего не понятно. В том смысле, что это значит для меня? Жить? С тобой? У тебя есть выбор?» «Действительно, глупый вопрос. Зря вообще задала. Хотела убедиться, насколько все плохо. Убедилась. И что теперь? А ничего. Ничего нового не будет. Только мужчина рядом другой. Не тот. И я совсем не представляю, как мне с ним. Ну, пусть будет вместе ночевать». На испанском. «Блас, тебя Тео зовет». Вдруг разнеслось по столовой. Блас едва слышно выругался. А я, заслышав имя Желтоглазого, поймала себя на том, что собственное сердце забилось чаще, а взгляд невольно метнулся к выходу в надежде увидеть там его самого. Тут же мысленно отругала себя, но глупое сердце все равно продолжало отплясывать чечётку. В столовой и без того было тихо, а теперь, кажется, воздух и тот сгустился. По крайней мере, у меня получалось его хватать только мелкими урывками. Улыбка и та вышла откровенно жалкой, когда Блас сосредоточил на мне все свое внимание. Да я и без того догадалась, что нам к нему нужно идти. Точнее, Бласу, Но раз я с ним, то и мне получалось надо. «Иди», — произнесла, стараясь сохранить на лице прежнее безразличие. «Я никуда отсюда не уйду, обещаю». И даже несколько удивилась, когда Блас вдруг согласно кивнул и поднялся из-за стола. Наверное, как и я, подумал о том, что мне отсюда и бежать-то некуда, да и присутствующие здесь другие оборотни не позволят. Тот же парень, что пришел, тут же удобно расположился у входа лицом ко мне, чтобы явно следить за моими действиями. Постаралась не обращать на него внимания, сделав вид, что занята исключительно едой. По итогу так сосредоточилась на действиях «зачерпни», «положи в рот», «прожуй», «проглоти», что не заметила появления нового действующего лица. Мия будто специально время подгадала. Я нисколечко не удивлюсь, если так, и оно и было. Не зря же подсела именно ко мне, да с таким довольным царственным видом, словно это она тут, барон Вега. Сложила ногу на ногу, демонстративно прошлась по мне пренебрежительным взглядом сверху вниз и обратно. Задержалась чуть дольше остального на повязке, прикрывающей рабское клеймо. «А я тебя предупреждала», — выдала чинно благопристойно, хотя и вышло фальшиво. «Ты это пришла мне сказать? В таком случае можешь идти дальше. Ничего нового я все равно не услышу, похоже». Грубо, возможно, но выслушивать еще и от нее, как в моей жизни все плохо, не намерена. С этим я и сама себе помочь могу. «Нет, не за этим я пришла. Всего лишь хочу насладиться твоим очередным унижением». Рассмеялась. «Тем более, что это только начало. Дальше будет намного хуже». Замолчала, оглядываясь в сторону того, кто меня вместо Бласа караулил, а затем вернула свое внимание вновь ко мне вместе с ядовитым. «Ты в курсе, что твой новый хозяин любит причинять боль своим сексуальным партнершам?» Спросила, но времени на ответ не оставила, зато склонилась ближе и перешла на тихий шепот, как если бы сообщала мне по секрету. «Без этого не кончает. Только когда та, кого он трахает, рыдает под ним горючими слезами, захлебываясь собственными соплями», — округлила глаза в мнимом ужасе. «Говорят, этому даже диагноз существует соответствующий», — сделала вид, словно призадумалась Мия. «Алголагния. Или что-то такое». И не то, чтоб меня не напрягли ее слова, но избавиться от волчицы хотелось куда больше и поскорее. А обо всем остальном я и потом могу поразмыслить. Одна. Вот и ответила. «Я знаю». Расположившаяся напротив заметно удивилась, прищурилась, по-новому меня разглядывая. «Нет, пока не знаешь и даже близко себе не представляешь, иначе бы не сидела тут сейчас. В принципе, сидеть была бы не в состоянии». Отмахнулась от меня. В окно уставилась, но так и не ушла. Я вовсе принялась старательно делать вид, что ее здесь и не существует, чаем запивая проявившуюся в горле горечь. И не в сказанном ею дело. Хотя думать о нечто подобном было и впрямь страшно. Просто, ну, не мог же желтоглазый настолько сильно опуститься в своей месте, пусть и заслуженной в некотором роде. Это же совсем на него не похоже. Опять же, стоит ли верить Мие? Той, кто любит намеренно изводить окружающих. Но и не думать теперь не получалось. Как и представлять, не представлялось. Блас мне виделся другим. Хотя что я о нем знала, если так подумать? Только то, что он показывал. А показывал он... Да ничего, просто выполнял свою работу. Но если он любитель боли, зачем избавлял меня от нее во время клеймения? Типа прописанная процедура и никак не связана с сексом? И даже думать об этом не буду. Все равно уже ничего не изменить. Тем более, что та, кто вложила мне все эти размышления в голову, наконец перестала изображать местную богиню. Да и вообще заметно напряглась. А все потому, что в столовой стало на еще одну персону больше. «Лунная», — послышался усталый вздох откуда-то сбоку. «Ты все еще здесь? Мне тебя собственноручно отсюда выгнать надо, что ли, чтоб ты уже перестала пачкать мой дом своим присутствием?» Невольно улыбнулась, правда, вовремя осеклась и скрыла эмоцию за чашкой чая. Несмотря на то, что в мою сторону Аделия даже не посмотрела, делая вид, что меня не существует. «Всего лишь зашла попрощаться», — страдальчески закатила глаза Мия, будто ее вовсе не задело услышанное. «Задело, еще как. Слишком уж поджались ее губы еще в самом начале речи сестры Желтоглазого. На твоем месте я бы поскорее попрощалась с возможностью здесь находиться, — сухо отозвалась Аделия. Если ты будешь все еще здесь, когда Тео вернется с охоты, даже я тебя от него не спасу. Больше ничего не сказала, бросила на меня короткий нечитаемый взгляд, а затем ушла. На этот раз усмешки я не сдержала. Думаю, мне перевоспитать Бласа будет куда проще, чем тебе добиться расположения семьи Вега. Так что ушла бы ты и вправду отсюда поскорее, пока у кое-кого терпение не закончилось. А то вдруг решат, что ты тоже не против стать их рабыней. Или вовсе в сговоре со мной против них. Это я сказала? А я отчаянная. Еще вчера я бы ни за что не позволила себе так кому-то дерзить, почти грубить, а сегодня такая апатия внезапно накатила. Вот что им всем от меня надо? Почему, правда, не убили? Не понимаю. Едва ли я изменюсь по их желанию или перестану быть опасной для их барона. Ответом на мои слова стало тихое злобное рычание. Мия шагнула в мою сторону, но так и не приблизилась, будто на невидимую стену налетела. Опять поджала губы и тоже направилась на выход. «Утешай себя этой иллюзией, мне хотя бы позволено уйти», — бросила напоследок. А я и не собиралась уходить. Вот такая вот она, суровая правда жизни. Не хотела и осталась, расставшись с тем, с кем хотела здесь жить. Впору скулить начинать от ощущения ненужности и пустоты, как та же волчица от одиночества. А скулёж и правда раздался. Тихий, выворачивающий нутро, вынуждающий позабыть о собственной боли, сосредоточившись на чужой, и обратить, наконец, внимание на того, о ком позабыла, за собственными проблемами. Бельчонок. Сидел на полу, глядя на меня грустными глазами цвета самой сочной травы. Одну лапку он положил на ножку стула, а в зубах держал подаренный мне Тео снежный шар. Так разбить об стену захотелось последней, но я сдержалась. Едва ли стоило при ребенке показывать подобные эмоции. А вообще, я все таки эгоистка и дрянь. Сижу тут, упиваюсь надуманными страданиями, хотя, по сути, вся моя проблема — разбитое сердце, помноженное на обиду. Ерунда полнейшая, по крайней мере, в сравнении с тем, каково маленькому, всеми забытому ребенку. Все же интересно, а что же с ним приключилось? Где родители? Живы ли они или просто бросили? Продали? Или что? Что такого могло произойти, чтобы маленький мальчик оказался на корабле, вдали от родины и не желал обращаться в человека? «Привет, малыш», — выдохнула, всхлипнув, поднимая волчонка на руки. Забрала у него шар и отставила на стол, предварительно встряхнув, чтобы вызвать круговорот снежинок внутри него. «Я ужасная мама, да?» — погладила бельчонка между ушек. «Вечно своими проблемами занята, вместо того, чтобы о тебе заботиться. Прости меня». Вздохнула в попытке успокоиться. «Как ты тут все эти дни без меня был? Кушал?» Помню же, что он предпочитал отсиживаться в выделенной ему комнате, когда меня нет рядом. Хотя в последние дни до яхты мы с ним много времени проводили в библиотеке башни, читая подходящие его 5-летнему возрасту книжки. Тео подсказал, сколько бельчонку лет. Совсем маленький, как я и думала, но очень смышленый. А главное, оказалось ему знакомый английский и русский алфавит, заставляя теряться в очередных догадках. Откуда же он такой взялся? Вместо ответа малыш приподнялся на задние лапки, а передними потянулся к моим плечам, обнимая. Тут же притиснула его к себе. Все-таки детская любовь и правда самая чистая и безграничная. Вот кто уж точно не предаст и не бросит из-за того, что ты для него опасна. Последняя мысль заставила напрячься. А вдруг я и впрямь опасна? И не только для Желтоглазого. Вообще для всех. И для Бельчонка. Кто знает, сколько и каких программ мне заложили создатели. На что еще я способна? Значит, что? Значит, с малышом лучше видеться в шаговой доступности от тех, кто способен меня остановить в случае чего. Например, как здесь, в столовой. «Голодный? Идем, закажем тебе что-нибудь поесть», — предложила, ласково ведя ладонью по его спинке. Ответа дожидаться не стала. Да и знала я его прекрасно. Растущий организм бельчонка всегда хотел кушать. Поэтому просто поднялась из-за стола и направилась к раздаточному столу. Заметила краем глаза, как подобрались немногие присутствующие, и грустно усмехнулась. Похоже, в моих действиях теперь всегда будут видеть подвох. Печально, но закономерно. Вот и не стала обращать внимания, к как и расстраиваться. Да и неважно это, когда у меня на руках вечно голодный ребенок нетерпеливо возится. «Потерпи», — укорила ласково я его, и он послушно замер. Мудрить с заказом я не стала, попросив подать то же, что до этого, и направилась обратно. Не дошла. Путь преградил тот, кто принес Бласу весть от Тео. Сперва преградил, потом протянул руки и потребовал на английском отдать ему волчонка. Руки непроизвольно прижали малыша к себе ближе, а я сама вовсе отступила, хотя разум нашептывал, что незнакомец в чем-то прав. Так для бельчонка и правда будет лучше. Я не смогу причинить ему вреда тогда точно, но и отпустить его от себя не получалось. Во-первых, знала реакцию мальчика, как и то, к чему это приведет. Во-вторых, эгоистично желала продлить ощущение теплоты и нужности. В-третьих, мне не нравился стоящий перед нами, чтобы доверить ему своего ребенка. И пусть я человек, а бельчонок-оборотень, мне все равно. Он мой, и это ничего не изменит. Тем более теперь, раз уж я остаюсь и дальше жить в этом месте. Ради него можно и все заскоки Бласа выдержать, и желтоглазову поблизости, или под кого он меня еще решит подложить. Плевать. «Отдай», — повторил свое требование незнакомый волк. «Нет», — заявила со всей твердостью. Бельчонок тоже тихонько зарычал на него, а при попытке отобрать его у меня еще и укусил. Мужчина тихо выругался, одарив нас обоих грозным взглядом. Я, честно, прониклась, но забота о малыше перекрывала любой страх. «Что, его тоже решил убить, как нашего Альфу?» Зло съязвил оборотень. «Вот когда мои руки дрогнули. По-больному ведь ударил. Вывел мой самый главный страх и надавил на него. Фактически парализовал своим обвинением. И когда потянул из моих рук волчонка, я не сопротивлялась». Настолько ярко представился нож в хрупком тельце. Аж затрясло от ужаса. Свободные руки сжались в кулаки, а на глазах опять выступили слезы. Я в полнейшем бессилии смотрела, как мужчина уносит от меня малыша, потому что он прав. Для него так будет лучше, вдали от меня. Или нет? Потому что не успел оборотень выйти из столовой, как волчонок принялся извиваться сильнее прежнего. Отчего оборотню пришлось перехватить его за холку, чтобы приструнить. В тот же миг все мои сомнения преобразовались в злость. «Отпусти его, сейчас же!» Потребовала у него, догнав их. И совсем не ожидала, что тут послушается, как и не сразу поняла, почему он так поступил. Лишь когда бельчонка укутала тень, а затем вместо зверя на пол приземлился маленький мальчик. Замерли все, не только я. А может, мне казалось так из-за собственной растерянности. Стояла, разглядывала пухлого малыша и хотелось глаза протереть, чтобы удостовериться, что мне не кажется. «Бельчонок?» — позвала шепотом. Тот тут же попятился ко мне, а через миг уже прижимался всем своим маленьким тельцем к моим ногам, крепко обняв обеими ручками. Я, затаив дыхание, с трепетом коснулась кудрявой макушки, пропустила сквозь пальцы мягкие белоснежные завитки, чувствуя, как в груди разрастается небывалая нежность к тому, кто сейчас так открыто искал у меня защиты и стремился защищать. Обо всем на свете позабыла, пока медленно опускалась перед ним на колени, вглядываясь в такие родные и в то же время незнакомые черты детского личика. Зато вот ярко-зеленые глаза точно знаю. Столько раз в них всматривалась в свое время. В них море страха, беспокойства и надежды. Всего того, что переполняло меня саму. Невозможно не поддаться, только обнять ответно, крепко прижать к себе и не отпускать. «Никому тебя не отдам», — пообещала. «Даже если весь мир будет заставлять поступить иначе, как сейчас. Ведь сменщик Бласа тоже пришел в себя и вновь попытался отнять у меня ребенка. «Убью», — пообещала, одарив его многообещающим взглядом. Блефовала, конечно, да и он едва бы послушался, судя по виду, а потому я приготовилась отстаивать свое всеми возможными способами. Но именно в этот момент вернулся Блас. Увидев меня в обнимку с ребенком, нахмурился, но более никак не подал вида, что удивился. Вместо этого сосредоточился на том, кто собирался забрать бельчонка, что-то резко сказал ему, и тот, недовольно скривившись, наконец отступил. Правда, перед уходом явно не забыл сказать что-то нелицеприятное, потому что даже всегда спокойного Бласа проняло. Зарычал не хуже желтоглазого, да мурашек по всей коже. Вот и мужчину как ветром сдуло в тот же миг. Я ухватила малыша удобнее и вместе с ним на руках поднялась обратно на ноги. «Можно он с нами поест?» — попросила негромко у серого волка. Вместо ответа оборотень просто прошел за наш столик, где пустые тарелки сменились новыми, и уселся на стул, на котором сидел прежде. Я последовала его примеру, устроив бельчонка боком на своих коленях. «Раз уж нам с тобой не дано умыться, я тебя сама покормлю, ладно?» — предложила мальчишке. Тот не сразу, но согласно кивнул, настороженно косясь на Бласа. А затем случилось то, чего я никак не ожидала. «А где Тео?» Только взятая мной в руки ложка слишком громко звякнула о тарелку. Не успела остановить, как и совладать с эмоциями. Что уж там. Совсем не ожидала, что первое, что услышу от ребенка, когда он обернется, будет вопрос о желтоглазом. Да еще в такой ситуации, когда мне даже думать о нем не хотелось. Хотя вполне закономерный вопрос, если так подумать. Бельчонок слишком привык видеть нас вместе рядом с собой. Вот только что ответить ему я не знала. Правду не скажешь, а лгать не хотелось. «Я не знаю», — отозвалась тихонько, целуя его в макушку. «У него дела какие-то». «А ты почему не с ним?» Захотелось полбиться лбом о стол. Я так ждала момента его оборота, а теперь бы с удовольствием оттянула его на подольше. «Эти дела не требуют моего присутствия». «Можно же так пояснить ребенку, да? Или лучше сказать правду?» «Это потому, что ты его чуть не убила?» «Как вдохнула, так и не выдохнула». «Кто тебе сказал?» Поинтересовалась слабым голосом. «Все вокруг говорят», — пожал он хрупкими плечиками, «и что тебя заставили это сделать?» «Ох уж мне эти сплетни, и ладно бы только этому солили. И что ты теперь принадлежишь Бласу?» Пальцы на ложке сжались крепче. «Я никому не принадлежу, бельчонок. Живое существо в принципе не может кому-то принадлежать. Только рядом с кем-то быть. И то лишь по собственной воле». «Я уже говорила, что из меня получается плохая мать?» «Именно так. Ибо вместо того, чтобы дождаться ответа, я сунула в рот ребенка ложку с супом. Пусть лучше жует, чем болтает. Тогда и мне отвечать на неудобные вопросы больше не придется». «Не прокатило, не подфартило, не повезло». «Но ты сама рассказывала, что не хочешь здесь быть. Я тоже здесь не сам оказался». «Надо запомнить и больше не откровенничать с маленькими незнакомыми оборотнями о своей жизни, особенно если не уверена, понимают ли они тебя. С другой стороны, благодаря этому у меня сейчас появилась хорошая возможность узнать, что случилось с малышом». «А как ты здесь оказался?» «Маму и папу поймали плохие люди. Стреляли в них. Я испугался и убежал. Долго бежал. До самого порта. Спрятался в большой железной коробке. А когда ее открыли, я понял, что не дома. Испугался и убежал. И попал сюда». «А я думала, у меня все плохо. И вот что сказать ребенку на такое? Что мне очень жаль? А что ему от моей жалости? Он и не поймет в силу возраста полного значения этого выражения». Да и глупым оно мне всегда казалось, неискренним, особенно от тех, кто не переживал такое никогда. А говорить так только потому, что вроде как положено, не знаю, у меня язык не повернулся. «Ну, здесь не так уж и плохо», — решила подбодрить я его, в качестве утешения прижав к себе плотнее, поцеловав в макушку. «И тебя здесь точно никто не обидит, барон Вега не позволит». «Я знаю». Тео сказал, что он меня скоро представит всей семье, и тогда меня вообще больше никто не посмеет тронуть. Никогда. И пока я переваривала такое откровение, при котором желтоглазый, несмотря ни на что, не оставил малыша, не оттолкнул его от себя, наоборот, продолжал заботиться о нем, как прежде, тот поднял ручку и тронул край моей повязки, скрывающей обозначенное им. Еще он сказал, что это не больно, добавил, нахмурившись. Руки дрогнули, но я выдавила из себя ласковую улыбку. «Совсем не больно», — подтвердила. «Я совсем ничего не почувствовала». «Хорошо», — кивнул он по-деловому, убрав ладошку. «Да, все будет хорошо. Обязательно», — пообещала я ему. «Я буду рядом, если мне разрешат, когда тебя будут представлять. И если ты захочешь, конечно». «Правда?» — обрадовался ребенок. «Я хочу, очень хочу». Вот и договорились. Не бойся, я никому не дам тебя в обиду. Провела ладонью по кудрявым волосикам. Тем более теперь, раз остаюсь здесь жить. Я знаю. Опять важно кивнул он, заставив улыбнуться. И этот кусочек искреннего доверия разлился в душе дополнительным теплом. Я была уверена, вместе мы все преодолеем, чтобы судьба нам еще не подкинула.